Глава первая. Ярослава. До побелевших костяшек стискиваю в ладони тест на беременность. Не скажу, что офисный туалет – это то самое место, в котором я хотела бы переживать момент потенциального откровения всей своей жизни. Но вот она я, Ярослава Краснова. Сижу в окружении белой плитки и приглушенного гула офисной вентиляции. Каждый раз, когда мой взгляд падает на крохотную пластиковую штучку в пальцах, сердце начинает грохотать с такой силой, что я боюсь, как бы его бой не услышал весь этаж. Молюсь про себя. Хотя нет, не молюсь. Скорее бормочу что-то несвязное. Чего я прошу? Честно признаться, сама не знаю. Чтобы тест оказался отрицательным? Тогда я просто смогу вернуться к своей привычной жизни. К тендерам, презентациям и идеальным рабочим будням. Или чтобы он оказался положительным. Тогда сбудется моя самая заветная мечта. Но сбудется она так иронично, что я не могу сдержать нервный смешок, когда думаю об этом. Охренеть, конечно, корпоративчик. Шепчу себе под нос, чувствуя, как ладони становятся липкими и влажными. Ну как это возможно? 5 лет брака, бесконечные попытки, слезы, безысходность, сочувствующие взгляды родственников и врачи, разводящие в недоумении руками. Диагнозы о неясной теологии, гадалки, горячие ладони на моей голове, запах церковного ладана, тур по святым местам. И все без толку. Я не могла без кома в горле смотреть на счастливых мамочек с колясками. Рыдала над малюсенькими детскими носочками в магазине. В памяти шершавый хруст медицинских заключений. Холодный свет врачебных кабинетов. А потом были ночи. Слишком тихие, слишком долгие. И Тамерлан, сидящий напротив с каменным лицом, не выдающим эмоций. Я швырнула в него стакан, который разбился прямо над его головой. «Я устала бороться одна!» Кричала ему, и голос срывался на хрип и животный, болезненный вопль. А потом всегда была пустота. Везде пустота. Мы с Тамерланом просто убили свои отношения в отчаянных попытках стать родителями. Тамерлан. Мое прошлое. И, увы, настоящее. Мужчина, который превратился из моей первой любви в моего первого врага. Мы развелись 2 года назад. Но решили, что лишняя драма повредит бизнесу, а потому фирму делить не стали. Руководим ей сообща. Хотя сообща – слишком громкое слово для 2 людей, которые не могут находиться в одном кабинете больше 5 минут без скандала. Мы разошлись из-за того, что Тамерлан очень хотел ребенка. А я? Я тоже хотела, но не могла его дать. Или мы оба так думали. А тут? Вот, пожалуйста. Я в туалете на крышке унитаза с возможным призом в виде 2 полосок. Ну почему? Почему из всех мужчин в этом городе, из 1000 холостых и весьма достойных, мужиков на том злосчастном корпоративе я выбрала именно своего бывшего мужа? Просто феноменальная идиотка. Медленно переворачиваю тест и застываю, ощущая, как мир вокруг взрывается 1000 фейерверков. На меня наваливается странное, почти парадоксальное чувство. Радость и паника. Ирония ситуации добивает. В браке мы не могли зачать ребенка, а тут, после 1 ночи, сразу вырвались в лидеры. Беременна. Удивительно, насколько 1 крохотный знак может одновременно пугать и радовать. Колючий ком подкатывает горло, а глаза наполняются слезами. Но я решительно смахиваю их тыльной стороной ладони. Нет, слезы и сантименты потом. Сейчас нужно подумать, как жить дальше. Тамерлан должен знать. Это ведь и его ребенок тоже. Как он отреагирует? Если раньше он хотел ребенка всей душой, то сейчас... Сейчас все куда сложнее. Он строит карьеру. И, возможно, уже не мечтает о продолжении рода вообще. Да и от меня он точно не ждет подобного сюрприза. Но как бы мне ни хотелось спрятаться, я не из тех, кто сбегает от проблем. Ладно, Яся, хватит нюни распускать. Поднимаюсь с унитаза, Глубокий вдох. Еще один. Выхожу из туалета. Но едва я делаю шаг за порог, как меня тут же хватает за локоть Тамерлан. «Где ты опять пропадала?» Его голос, как обычно, звучит ударом молота по наковальне. «Я...» Слова словно застревают в горле. «Сказать?» «Нет, не сейчас». «Ну?» «Тебе какое дело? Я в туалет ходила. И вообще, руки убрал?» Дергаюсь, стараясь вырваться из его хватки. «Девок своих так лапой!» Быстро и неловко прячу тест в карман пиджака. Тамерлан прищуривается, изучая меня будто под микроскопом. Серебряная подвеска с руническим символом Тейвас коротко звякает, катаясь по цепочке на его мощной шее. «Ты опять что-то задумала, Краснова?» «С подозрением». «Если ты снова готовишь против меня диверсию, сразу говорю, не смей». «Если я буду готовить диверсию, то сделаю это точно не в туалете». Огрызаюсь привычно. Еще один подозрительный взгляд мне в глаза. «Ладно, шевелись». Его рука отпускает мой локоть. «Собираемся на водопое. Есть важная новость. Иди, я пока народ соберу». Он резко разворачивается и уходит. «Ну, конечно. Важная новость от Тамерлана Тароева. Это всегда что-то, что либо взрывает мозг, либо рушит все мои планы. Медленно бреду к водопою». Водопоем в нашем огромном офисе зовется условно-нейтральная зона, на которой обе стороны вынуждены терпеть друг друга. Там нельзя повышать голос. Хищники превращаются в оленят. Наш офис, как и все, что связывает нас с Тамерланом, разделен строго пополам. Все правое крыло – это владение Тамерлана, которое сотрудники прозвали чертогами. Левое крыло – мое, оазис. Чертоги и оазис. Идеально, если вдуматься. В чертоги я стараюсь заглядывать крайне редко. Все там дышит холодом, силой и чем-то подавляющим. Тамерлан оформил свое крыло в темных, серых и черных тонах. Словно хотел построить офис-цитадель. Минималистичная мебель из стекла и металла, строгие линии, а на стенах топоры, молоты и фигурки скандинавских богов, которыми он вдохновляется. Даже воздух там кажется тяжелее, будто пропитан надвигающейся грозой. Мое же крыло – полная противоположность. Там светло и зелено, все дышит уютом и жизнью. Мягкие пастельные оттенки, натуральные материалы в мебели, живой мох в уголке для отдыха, целый зеленый сад под потолком. Конечно, это разделение – отражение нас самих. Тамерлан строит, я украшаю. Он работает с грандиозными конструкциями, я – с деталями. Его стиль – сила. Мой – гармония. Но даже несмотря на то, что мы давно развелись, это здание объединяет нас больше, чем хотелось бы. А теперь у нас есть еще кое-что объединяющее. Сжимая в кармане тест, ускоряю шаг, чтобы не опоздать на собрание Тамерлана. «Важная новость!» — фыркаю тихо. «У меня тоже есть важная новость. И, пожалуй, нужно придумать, как рассказать ему обо всем. Но точно не сейчас». Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.